Глава 3. Мания. След убегающий я взял сразу. До опытного следопыта мне, конечно, далеко, но чутье подсказывало, что она, скорее всего, вернется в дом, где я ее обнаружил впервые. Настроение просто супер, словно я не людей только что убивал, а провел первую незабываемую ночь в объятиях страстной красотки. Хотелось даже песенку спеть, но, учитывая наличие всяких уродов вокруг, не решился. К своим ощущениям я особо не прислушивался, хотя они явно носили ненормальный характер. В голове назойливо свербила одна единственная мысль – найти кнопку. К дому я подобрался минут через 10 и, сжимая в руках топор, принялся осматривать его снизу доверху. Квартира, в которой я впервые обнаружил ее, оказалась пустой. Двумя этажами выше удалось отыскать два выпотрошенных рюкзака, а значит, отставал я от нее не так уж и сильно. Она точно возвращалась сюда. Я словно одержимый рыскал по квартирам, пытаясь отыскать хоть что-то, способное подсказать мне направление, в котором исчезла кнопка. Но, увы, я не собака, и по запаху след взять не получится. Что-то заставило меня выглянуть в окно. Скорее всего, я сделал это просто так, по инерции, ради простого любопытства. Вот только увиденное снаружи враз приподняло мне настроение. Я оказался прав, и девчонка все это время находилась рядом. Ее тонкая фигурка скрылась за поворотом ровно в тот момент, когда я бросил взгляд наружу. В голове будто перемкнуло, и я, забыв об осторожности, галопом бросился следом. Ступени мелькали перед глазами, за спиной грохнула подъездная дверь. Я обежал дом, проскочил пятачок с детской площадкой, но за следующий дом заглянул уже осторожно. Кнопку нигде не было видно, но направление я засек хорошо, по крайней мере, я на это надеюсь. Озираясь по сторонам, бегу прямо к краю дома. С одной стороны меня прикрывает сухой кустарник, хоть и не очень хорошо, но все же не так, если бы я передвигался по открытому месту. За угол заглядываю осторожно, быстрым движением туда и сразу обратно. Взгляд зафиксировал ее лицо. Страх отчетливо читается в больших глазах. Она растерянно смотрит по сторонам, словно чувствует, что я иду по следу. Сердце застучало быстрее, азарт охоты затмил все остальное, и как только фигурка девушки скрылась за следующим поворотом, с низкого старта срываюсь с места. Очередной угол дома, она даже не успела отойти от него на достаточное расстояние. Я слышу ее шаги, торопливые и неуверенные. Она часто останавливается, видимо, чтобы проверить наличие слежки. Я крался за ней пару кварталов, пока ее силуэт не исчез в очередном подъезде. Может быть, она решила перевести дыхание, а может быть, решила, что отдалилась от меня на безопасное расстояние, не знаю. Сейчас я чувствовал, что загнал ее. Остался последний рывок, но переть напролом лучше не следует. Я обошел дом, за углом которого скрывался, затем долго наблюдал за окнами того, где скрылась девчонка, и только убедившись, что она украдкой не наблюдает за улицей, как можно быстрее перебежал открытое пространство. Теперь оставалось совсем чуть-чуть. Обежать дом, преодолеть очередной разрыв между строениями, а затем край стены, добраться до нужного подъезда. Сейчас Оставаясь в слепой зоне, можно было не переживать, однако я все равно постоянно осматривался и старался двигаться по возможности бесшумно. Квартиры на первом этаже пустовали, но стоило мне выбраться на лестничную площадку, как я услышал грохот посуды, который донесся из двери на втором этаже. Следом удалось разобрать тихое бормотание, и сердце вновь пустилось в неумолимый бег. Азарт охоты просто не давал думать ни о чем другом. К квартире я подобрался как можно тише и быстро заглянул в приоткрытую дверь. Собственно, закрыть ее и не представлялось возможным, потому как она висела на одной петле. Весь дом и подъезд выглядели довольно плачевно, что в очередной раз подтверждало правильность названия «стадия уныния». В прихожей оказалось пусто, и я проник в квартиру. По правую руку находилась общая комната, впереди две узкие двери санузла, слева коридор поворачивал в спальню, а следующий поворот направо привел меня в кухню. Именно здесь я и обнаружил девушку, которая стояла ко мне спиной, рассматривая улицу в окно. Я невольно засмотрелся на ее точеную, аккуратную фигуру, и она будто почувствовала на себе мое излишне сосредоточенное внимание. Девушка резко развернулась, в глазах моментально отразился страх, рука метнулась к сковородке. Вот только шансов я ей не оставил и быстрым ударом в челюсть отправил кнопку «собирать в кучу посуду на тумбочке». К моему удивлению, она не вырубилась, хотя взгляд поплыл. В руках у нее оказался ковш, которым я от всей души получил в ухо. В голове зазвенело, но это лишь добавило азарта и адреналина в кровь. Пластиковая ручка изделия не выдержала надругательства и сломалась у самого основания, вновь оставив девушку безоружной, а в моих руках уже находился нож. Убивать ее вот так сразу не хотелось, и топор я оставил у входной двери. Теперь главное – не дать девчонке вырваться из узкого пространства кухни. Делаю обманный выпад ножом, и кнопка повелась. Попыталась увернуться, но вместо этого заработала очередную оплеуху с левой руки. Ее отбросило на кухонный стол, но сдаваться та не собиралась. Схватив табурет, она бросила им в меня, заставив уйти в глухую оборону. И стоило прикрыть лицо руками, как я тут же почувствовал острую боль в ноге, куда воткнулась невесть откуда взявшаяся вилка. Девушка упала спиной на стол и двумя ногами ударила меня в грудь, опрокидывая спиной на пол, после чего рванула прочь, перепрыгивая через мое тело. Однако я все еще был в сознании, и это стало ее ошибкой. Ухватиться за лодыжку не составило много труда. Кнопка моментально потеряла равновесие и со всего размаху прилетела лицом в пол. Грохот падения было слышно на всю округу, как и ее выкрик, больше похожий на стон. Она попыталась отбиваться ногами, но где там? Девушке никогда не побороть мужчину, а наши весовые категории отличались минимум в два раза. Хватаясь за одежду, я быстро вскарабкался на нее сверху и схватил за волосы, натягивая голову на себя. Девушка закричала в бессильной ярости, а я аккуратно, чтобы, не дай бог, не убить раньше времени, несколько раз приложил ее лицом о пол. Тело обмякло, и я тут же приступил к работе. Вначале как следует связал ее и перенес в соседнюю квартиру, где была возможность хотя бы закрыть дверь. Замок на ней, естественно, не работал, но я привалил ее холодильником и шкафом, что находился в прихожей. Кнопку бросил на диван и осмотрелся вокруг. «Грязно, очень грязно. Не могу работать в таких условиях. Таймер показывал остаток времени в 36 минут, когда я закончил. Нет, не с девушкой, с уборкой. Я, как законченный кретин, вычистил общую залу, подмел полы, расставил все вещи по своим местам. Чему этих мест не нашлось, полетело в коридор, лишь бы не оставалось бардака в этой комнате. Полтора часа я бился за относительный порядок и не мог себе объяснить, зачем, за каким хером я все это делаю». Судя по удивленному взгляду Кнопки, ее не меньше меня волновал этот вопрос. Она давно пришла в себя и вначале принялась извиваться, словно гусеничка, и мычать, пытаясь, видимо, что-то этим сказать, но, получив звонкую пощечину, заткнулась и продолжила наблюдать за мной молча. Но, наконец, все было закончено, хотя до идеала оставалось очень далеко. Брыкающуюся девушку я положил на стол, который специально для этого притащил из кухни, и установил посередине комнаты. Пару раз молча приложил ее по лицу, и когда она поплыла, разрезал скотч на ногах и примотал их к ножкам стола. Руки развязывать не стал, просто натянул их за голову и также зафиксировал при помощи скотча и двух других ножек. Только закончив со всем этим, я удалил кляп. «Ты красивая», – улыбнулся я, глядя на то, что у меня получилось. «Но ты плохая девочка, очень капризная и грязная». «Ты псих», – испуганно произнесла она. «Отпусти меня». «Ага, сейчас», – кивнул я. «Вот так просто взял и отпустил. Я что, ради этого столько старался?» «Что ты собираешься делать?» – спросила Кнопка. Ее глаза бегали. Она прекрасно понимала, что ничего хорошего от меня ожидать не стоит. «Я не виновата. Это они меня попросили». «Они – это кто?» – отвлекся я от своих размышлений. «Те двое», – напомнила она о своих товарищах, про которых я и думать забыл. «Они сказали, что одной здесь не выжить. Многие собираются в группы, так проще качаться». «Качаться?» – снова задал я глупый вопрос. «Ах, ты об этом! Да я уже и думать забыл про твоих дружков. Нет, за это я на тебя не в обиде. Боже, какая же ты грязная!» Я вышел из залы и направился в спальню. Там оторвал кусок простыни и вернулся обратно. Кнопка вовсю пыталась освободиться, но в таком положении у нее просто не было ни единого шанса. Из ее рюкзака я достал бутылку с водой и смочил ею кусок ткани. Затем подошел к пленнице и нежно принялся стирать с ее лица засохшую грязь и кровь. Как только с лицом было покончено, распорол ножом майку и продолжил протирать покрытое пылью тело. Так я добрался до живота и остановился. «Хочешь меня?» – внезапно спросила девушка. «Давай, если хочешь, трахни меня, только, пожалуйста, не убивай». «И я не хочу», – вдруг осознал я, что действительно не хочу. Напротив, сама мысль о сексе показалась какой-то грязной, неприятной. Кнопке захотелось немедленно помыть рот после этих слов. «Ты что, реально псих?» – вмиг севшим голосом спросила она. «Не знаю», – пожал я плечами. «Наверное, да. Не помню ничего». «Совсем ничего?» – в ее глазах вновь промелькнула надежда, словно она нащупала мое слабое место. «А что ты вообще знаешь?» «Это какая-то игра», – задумчиво ответил я. «Странная, но мне нравится. Оказывается, я очень люблю кровь». «Тебе что, ничего не сказали?» Теперь уже абсолютно искренне удивилась она. «Это турнир». «Какой еще турнир? Я уже второй раз слышу это, но ничего не понимаю». Ей все же удалось завладеть моим интересом. «Я расскажу тебе, если ты пообещаешь меня не убивать», – выдвинула ультиматум та. «Не», – улыбнулся я, – «я хочу тебя убить, а с турнирами после разберусь. К тому же, если я захочу, ты и так мне все расскажешь». Я перехватил нож и приблизил лезвие к ее лицу. Очень сильно хотелось сломать ее красоту и привлекательность, испортить ее, чтобы она больше не думала о грязном сексе, чтобы ненавидела свое отражение. «Стой!» – сбила она меня с настроя. «Стой, пожалуйста, подожди!» «Чего опять?» – раздраженно спросил я. «Будешь мне мешать, я тебе рот заклею». «Этот турнир проводится раз в 10 лет», – затараторила она и снова завладела моим вниманием. «В нем принимает участие весь мультиверсум, и многие государства выставляют своих людей». «Какие еще мульти...» «Как ты его назвала?» Ухватился я за то, чего меньше всего понял. «Мультиверсум – это множество параллельных миров». «Вполне понятно», – объяснила она. «Но бывает так, что от одного мира может участвовать до 5 человек, но в таком случае приз будет уменьшен кратно количеству игроков». «И что за приз?» – поинтересовался я. «Никто точно не знает», – охотно ответила она. «Говорят, это научное открытие, притом любого выбранного направления, будь то космос или медицина, нанотехнологии, все, что пожелает победитель». «Серьезный аргумент», – согласился я. «Допустим, это так, но ты не похожа на хорошего бойца. Есть определенные правила», – принялась объяснять та. «Нельзя, чтобы игрок хорошо владел единоборствами, был военным или охотником. Пол выбирается исключительно жеребьевкой. Мир получает приглашение за год до турнира и начинает готовить участников». «Так вроде нельзя же подготовленных людей», – уточнил я. «Или там что-то другое происходит?» «Ну, нам рассказывали в теории, но немного», – ответила Кнопка. «Показывали записи с предыдущих турниров и все такое, но о физической подготовке, конечно, нечего и говорить. Она запрещена, по крайней мере, под руководством наставников. Если сам что-то успел разработать, то пожалуйста». «Много игроков», – уточнил я еще один момент. «Да, много», – кивнула девушка. «Сейчас первая стадия, она больше как обучающая, чтобы можно было понять, что к чему и разобраться в механике игры. На первой стадии игроков делят и отправляют в разные локации. Они, правда, все очень похожи. Последняя стадия будет проходить только среди чемпионов всех предыдущих». «То есть это только начало?» – задал я риторический вопрос. «Да, дальше будет хуже», – вздохнула она. «Не убивай меня, пожалуйста. Хочешь, я помогу тебе?» «Нет, я как-то и без тебя до этого справлялся», – покачал я головой. «В конце концов, это ты сейчас привязана к столу, а не я. Чем же ты можешь мне помочь?» «У меня есть знания», – ответила Кнопка. «У меня теперь они тоже есть», – усмехнулся я. «Не убивай, пожалуйста, я буду хорошей девочкой, буду тебя слушаться», – законючила она, тем самым еще больше раздражая. «Заткнись!» – рявкнул я, и она тут же замолчала, испуганно уставившись на меня. Я поднялся с дивана, на котором сидел все это время, и снова подошел к ней. «Стой, не надо!» – в очередной раз попросила она. «Извини», – покачал я головой. «Судя по тому, что ты мне рассказала, любой человек теперь мой враг, и ты не исключение». Я поднес нож к ее лицу. И тут она завопила да так сильно, что у меня в глазах потемнело. Помещение поплыло, боль в голове стала невыносимой. Оружие выпало, а я сел на корточки и попытался зажать уши руками. Вот только помогало слабо. Понятия не имею, сколько все это продолжалось, но как только давление на мозг прекратилось, началось новое представление. В квартиру Одна за другой вломились две химеры. Хорошо, что топор находился под рукой. Я бережно уложил его на кресло. Монстры влетели в комнату, точнее, попытались это сделать, но застряли в узкой двери, мешая друг другу. Эта заминка помогла мне ударить первому. Крысиный череп лопнул от первого удара. Я не рассчитал силы и с перепугу рубанул сверху вниз прямо от плеча. Естественно, что лезвие предсказуемо застряло, а химера завалилась внутрь комнаты, вырвав своей тяжестью оружие из руки. Теперь я остался один на один со второй тварью, и она оказалась уже прокачанной, в отличие от той, что царапала в агонии линолеум в прихожей своими паучьими лапами. От удара хвостом я увернулся лишь чудом. Жало просвистело в миллиметре от головы, но химера на этом не остановилась, пустив в ход клешни. Я отпрыгнул за стол, к которому была привязана девушка, и удар пришелся прямо по ножкам. Стол рухнул, а кнопка упала головой вниз и теперь выглядела словно жертвоприношение для чудовищного божества. Однако руки она успела убрать. Мало того, даже упавший нож подхватила. Химера без замаха выбросила вперед клешню, метя новой жертве в живот. Вот только его там уже не было. Одним ловким рывком девушка подтянула корпус и уселась на край стола, а удар прилетел в центр столешницы, окончательно превращая импровизированный алтарь в щепки. Ловкими движениями кнопка освободила свои ноги от скотча и частей стола, предварительно уйдя кувырком за мою спину, а следующим движением пнула меня взад. Я полетел в крепкие объятия химеры, но вместо того, чтобы встретиться с ней лицом к лицу, успел при следующем шаге уйти в сторону и рухнуть в кресло, которое вместе со мной завалилось на пол. Это меня спасло от очередного взмаха хвостом. На этот раз жало пролетело немного выше, зато я, валяясь на полу, смог дотянуться до топора. Пока монстр снова отвлекся на девушку, я несколько раз качнул его вверх-вниз и с чавкающим звуком извлек таки из крысиной башки. Кнопка дважды увернулась от выпада клешней и крест-накрест полоснула химеру моим ножом по морде. Раздался противный визг, и монстр начал вести себя точно так, как мой первый в этом мире противник. Ему будто закись азота в кровь добавили. Чудовище принялось бесноваться, размахивая клешнями и хвостом с невероятной скоростью. Хоть о прицельных атаках уже и речи не шло, но узкая комната позволяла такую тактику боя. Химера работала как колхозная молотилка, перерабатывая в труху шкафы, диван, кресло и все, что попадалось на пути. Хвост дважды просвистел мимо меня и, уловив момент, я прыгнул чудовищу прямо на спину. Топор с хрустом вошел в место, где крысиная голова соединялась с могучим мужским торсом. Монстр взвизгнул и рухнул на пол, продолжая размахивать хвостом и быстро перебирать многочисленными лапами. Меня спасло лишь то, что я сразу слетел с чудовища, при этом рухнул на осколки в щепки разбитого шкафа. Что-то больно вонзилось в мой бок, да так, что перехватило дыхание. Кнопка оказалась завалена кусками от дивана и тумбочки, но повезло ей чуточку больше, чем мне. Кусок стекла глубоко распорол мне бочину, наверняка через эту рану даже ребра просматривались. Я покорно смотрел, как ко мне приближается девушка, сжимая нож в руке. Сожаления не было, страха тоже. Я отлично повеселился, так что простите, мудаки, вы остались без главного приза. Но кнопка вдруг меня удивила. Вместо того, чтобы добить меня, она присела на корточки и протянула знакомое печенье. «Съешь быстрее, это поможет», – сказала она. Я покорно взял его в зубы и проглотил всего пару раз, жевнув. Внутри меня началось какое-то движение. Я ощутил его физически, словно вся кровь устремилась к раненому месту, притом не только на боку, ведь ногу, в которой побывала вилка, также можно считать раненой. Вначале боль стала усиливаться, затем она перешла в разряд ноющий, а через пару минут место ранения жутко зудело и чесалось, однако, потрогав его рукой, я с удивлением обнаружил на этом месте свежий рубец. «Как так-то?» Я удивленно уставился на спокойно сидящую на полу напротив девушку. «Вот такая вот петрушка», – подмигнула она мне. «Твою кровь заполнили нанитами, надеюсь, не нужно объяснять, что это такое?» «Ну, я вроде как не в горах жил все это время», – покачал я головой. «Вот они теперь и есть твоя новая система», – продолжила та. «Они дают тебе силу, ловкость и все остальное, а также при употреблении неких вещей, как, например, то печенье, восстанавливают здоровье. В общем, всячески присматривают за тобой, так что и ты о них не забывай». «В смысле?» «Не понял я, о чем это она». «В прямом», усмехнулась кнопка. «Поднимай уровни, распределяй опыт, воспитывай своих новых питомцев, и они отплатят тебе добром». Я молча перевел взгляд на шестеренку и открыл таблицу. Уровень первый. Прогресс 145 из 200. Сила 0. Ловкость 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Знание крови 0. Внимание! У вас одно нераспределенное очко опыта. Чтобы распределить его, внятно произнесите вслух то, что собираетесь развивать. Например, сила плюс один. В этом случае очко опыта прибавит вашу силу на единицу. Внимание! Распределенные очки опыта перераспределению не подлежат. Хорошо подумайте, какое умение наилучшим образом поможет вам выжить. Я вышел из меню и посмотрел на девушку. «Мне уровень дали», – с улыбкой произнес я, – «и одно очко опыта. Только я не понимаю, куда его пихать. Информации вообще никакой. Вот что, например, дает сила?» «Силу», – усмехнулась та, – «сможешь поднять на 10 килограмм больше на каждую единицу. Дополнительно увеличится сила удара, и на 1 килограмм больше груза сможешь перенести. Да там все понятно. Ловкость позволяет быстрее двигаться и точнее бить. Выносливость дает больше времени для активной работы без отдыха. Интеллект – повышенное внимание к окружающему миру. У тебя есть дополнительное умение?» «Не понимаю, о чем ты», – соврал я. «А вот это ты зря», – уловила мою ложь-то. «Я же помочь пытаюсь. У меня есть навык сирена, ты его прекрасно на себе испытал. Так вот, каждое дополнительное очко делает воздействие на 10% сильнее. Сейчас там ноль, но будь на этом месте тройка, твоя голова разлетелась бы в щепки». «Полезное умение», – усмехнулся я, – «а у меня херня какая-то, знание крови называется». «И что дает?» – полюбопытствовала кнопка. 30% от приобретенного прогресса за убийство врага», – припомнив надпись, ответил я. «Вроде как-то так». «Ты издеваешься?» – закатила глаза девушка. «Да я бы взад дала за такой навык». «Фу, как это мерзко прозвучало», – поморщился я. «Не говори больше такое при мне, или я тебя во сне придушу». «Странный ты», – усмехнулась кнопка. Ты, наверное, первый парень, который не захотел меня поиметь. Может, ты голубенький?» «Ща в глаз дам», – пригрозил я. «Смотри, а то я все еще не против», – хитро прищурилась она, а затем залилась звонким смехом. «Ладно, извини, на самом деле я против, просто мне нравится тебя злить. Ты меня едва не прирезал, так что имею на это полное право». «Ладно, проехали», – отмахнулся я. «Чего дальше-то делать?» «Качаться», – пожала плечами она. «Сколько прогресса с химер получил?» «Вроде 40 очков», – прикинув в уме, ответил я. «Во время боя как-то за статистикой не присматривал». «Странно», – задумалась она. «Мне 30 дали, но это и понятно. Вторую тварь мы вместе положили, но тебе должно было явно больше прилипнуть. У тебя навык через раз, что ли, работает?» «Нет, мне нужно кровь врага на язык попробовать», – ответил я. «Фу», – поморщилась кнопка. «Нет, беру свои слова обратно по поводу зада. Ну и чего ждешь?» «В смысле?» – спросил я, хотя прекрасно понял, на что она намекает. «Ну, вон же кровь», – кивнула она в сторону уродов с телами насекомых. «Я не буду это пробовать», – помотал я головой. «Это же мокрицы какие-то». «Ну и дурак», – отмахнулась та. «Но хоть упрашивать не стала. У тебя есть все шансы обогнать других игроков». «Постой. Так ты что, человеческую кровь пробовал?» «Ну, это другое», – немного смутился я. «Мерзость», – в очередной раз сморщила нос кнопка и кивнула в сторону химер. «Уж лучше у этих». Я немного посидел с задумчивым видом и все же решился. Слегка погрузил палец в кровь последней твари и облизал его. На вкус оказалось ничуть не хуже человеческой, может быть, менее солоноватой, а так... И чего я брезговал? Хотя нет, это же насекомые, фу! Но, как итог, при проверке прогресса после крови обоих монстров он поднялся до 145, и при этом даже не пришлось никого больше убивать. В чем-то кнопка права, очень удобное умение, а через себя можно и перешагнуть. Но раз уж мы теперь вдвоем, пойдем покажу тебе одно очень интересное место. Поднялась с дивана девчонка. «Я хотела его с теми двумя почистить, но ты тоже подойдешь». «Спасибо», – криво ухмыльнулся я. «Ты бы хоть это, ну, прикрылась, что ли?» Майка на кнопке находилась в разрезанном состоянии, а она даже не обращала на это внимания, продолжая размахивать перед моим носом довольно привлекательной небольшой грудью. Хотя никакого желания, кроме как прикрытия, у меня от чего-то не возникало. Со мною действительно что-то не так. Вот только что!